это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, ну и я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от Марии Дмитриевны Ероховой из города Гагарина Смоленской области. Мария Дмитриевна задает довольно специальный вопрос. Она пишет: «Поясните, пожалуйста, что такое каузатив от английского causative? Есть ли подобное лексическое явление в русском?» Но, почему возник этот вопрос, он не указывает? Нет, к сожалению, дальше написано только «заранее спасибо и с уважением такая-то». А жаль, было бы действительно интересно узнать, почему наш слушатель задает такой вопрос. Но если Мария Дмитриевна знакома с английским языком, то она понимает, что causative образовано от слова cause. В принципе, это корень интернациональный, имеет латинское происхождение. Латинская кауза означает «случай» или «причина». Ну, от значения «случай» всем известное слово «казус», например, происходит. И вот причинное значение здесь как раз и играет главную роль. Есть такой глагол «каузировать», то есть обусловливать совершение какого-то действия, наступление какой-то ситуации. Если вы говорите «Маша делает уроки», то никакой каузативности здесь нет. А если вы говорите «Я заставляю Машу делать уроки», то вот «заставляю» можно заменить на «каузирую». Я каузирую такую ситуацию, когда Маша делает уроки. Ой, ну неужели вы рекомендовали бы вот так выражаться? Ну, ни в коем случае. С Машей рядом, ну, конечно, которая делает уроки. Ни в коем случае. Но вот глагол «заставлять» — это типичный каузатив, то есть обусловливать наступление какой-то ситуации. В русском языке есть большое количество каузативных глаголов или, короче, каузативов. Ну, например, есть глагол «воскреснуть» и есть глагол «воскресить». Если человек воскресает, он воскресает сам. Никто не обусловливает такой ситуации. А если кто-то кого-то воскрешает по глаголу «воскрешать», «воскресить», кто-то, соответственно, обусловливает то, чтобы человек воскрес. Воскрес. Соответственно, «воскреснуть» или «воскресать» — это не каузативный глагол, а «воскресить», «воскрешать» — это как раз каузатив. Надо сказать, что в различных языках существуют даже специальные морфологические показатели. Чаще всего это суффиксы, которые превращают не каузативный глагол в каузативный. Так происходит, например, в турецком языке или в венгерском языке и в целом множестве других языков. То есть в русском языке есть отдельно глагол «умереть» и отдельно глагол «убить». В турецком нет. Там есть «умереть» и есть «сделать так, чтобы кто-то умер». Другой. Вот это «сделать так, чтобы кто-то». Вот это значение передается суффиксом специальным. Он так и называется, каузативный суффикс. Вот если коротко. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Вы в эфире. Здравствуйте, Иванов беспокоит. Иванов, как правильно, банкнота или банкнота? И второй вопрос. Георгина или Георгина? Какого рода эти слова? Спасибо. Наш слушатель спрашивает нас о таких словах, в которых действительно, особенно это касается слова «георгин», действительно зафиксированы колебания вроде, и, соответственно, возникают вот такие разные окончания. Как? Неужели «георгин» кто-то воспринимает как женского рода существительное? Если мы обратимся к литературе начала XX века, вот примерно столетней давности, то мы обнаружим, что сплошь и рядом этот цветок назывался как «георгина», как существительное женского рода. Ну вот словарь, который у меня сейчас в руках, я успел найти в нем слово «банкнот». Этот словарь указывает данное слово как существительное мужского рода, то есть у него нет окончания «а» в начальной форме, «банкнот». Хотя то, что в этом слове также были колебания вроде, это действительный факт. Таких слов, переживших колебания вроде, а некоторые из них и сохраняют эти колебания вроде, в русском языке не так уж мало. Мы когда-то давно говорили о словах, которые обозначают обувь. Слово «ботинок» в современном русском языке исключительно мужского рода. 100 лет назад вполне можно было услышать «ботинка», не родительный падеж существительного мужского рода, а именительный моя падеж. Ботинка. Моя ботинка. Моя ботинка. Слово «туфля». Очень немногие носители современного русского языка изменяют его как существительное женского рода. А между тем оно именно женского рода. Очень многие считают, что у него начальная форма «туфель», что это существительное мужского рода. И так можно пройтись еще по целому ряду названий обуви. И, безусловно, не только названий обуви. Так что вопрос нашего слушателя действительно обусловлен реальными языковыми фактами. Но что касается банкнота, то все-таки современные словари рекомендуют использовать его как существительное мужского рода. То же самое касается названия цветка «георгин». Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще звонок по телефону. Слушаем вас. Простите, Сергей Санкт-Петербург, чем отличается, если различие между словами «воспрещать» и «запрещать»? Сергей, принципиального различия между этими словами нет. Если говорить о непринципиальных различиях, приставка «вос», во-первых, просто реже встречается. Она имеет старославянское происхождение, в отличие от приставки «за», которая является исконно русской. Слова старославянского происхождения стилистически отмечены, они воспринимаются не нейтрально. Поэтому «воспрещать» — это налагать более категорический запрет, чем в случае «запрещать». Хотя понятно, что и в том, и в другом случае что-то нельзя делать. Вот, собственно, к чему сводится различие. Как это по-русски-то? Наталья интересуется, а что такое интерны? Если я правильно понимаю, интерны – это такое особенное название для будущих врачей. Вот они окончили или скоро должны окончить медицинский вуз, и у них довольно длительная практика. Вот если я не ошибаюсь, таких будущих врачей, которые находятся на практике, называют интернами. А как это по-русски? Татьяна нас спрашивает, что общего в происхождении слов «страна», «странник», «странный»? Это слова исторически однокоренные. В принципе, наверное, исконным является существительное «страна», но так или иначе здесь в основе лежит идея не такого, как мы. Странник — это странный человек, то есть человек, который не совсем похож на нас. Он откуда-то пришел. Вот эта идея лежит в основе. Слово «страна», соответственно, это некая земля, не такая, как наша земля. Она в чем-то отличается от нашей, поэтому она странная или она страна. Естественно, здесь есть и общее происхождение со словом, в котором, в отличие от неполногласного сочетания «ра», полногласное сочетание «оро», «сторона». Все это слова, которые входят в одно и то же словообразовательное гнездо. А как это по-русски? Вот такой у нас есть вопрос. Однокоренные ли слова «матрас» и «матрос»? Нет, это слова не однокоренные, и здесь добавить, по всей видимости, нечего. Просто они не однокоренные, у них нет ничего общего, они и пришли из разных языков. «Матрас» — это заимствование, если я не ошибаюсь, из тюркских, а «матрос», наоборот, из западноевропейских. Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Здравствуйте. Это Евгений. Я не в первый раз вам звоню. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Михаил Яковлевич. Здравствуйте. Сначала я хотел бы, вот, как говорится, поставить вот все-таки точку по поводу помолвочного кольца. Мы уже говорили по этому поводу, а потом в недавней передаче одна слушательница, она очень подробно доказывала факт существования этого предмета. Но ведь то, что он существует, это не доказывает существование слова «помолвочный». Вот, потому что в русском языке есть слово «обручальное кольцо», но оно несколько не соответствует вот этому кольцу помолвки. И, ну, это разные вещи, вот, но не совпадающие, но это не значит то, что, значит, вот нужно обязательно переводить словом, которого не существует в русском языке. Это вот такое замечание. Нет, ну раз вот уже такое явление появляется и в нашей стране, то как бы вы назвали тогда это кольцо, если вы знаете, что вот не нет подходит в русском это? Языке некоторых слов, ну, я даже не знаю, ну вот «победим» есть, да, а вот в единственном числе вот нету там, ну и многих других. Какое-то слово, наверное, появится, установится или нет, но вот ни в одном словаре нигде пока вот, к сожалению, нету, а вот переводить это вот в Википедии, во всех справочных изданиях, вот именно говорится о самом кольце помолвки, а вот ювелирные магазины, ювелирные интернет-издания, там, которые предлагают, они, конечно, это слово уже внедряют. Ну, как вот Михаил Яковлевич говорит, раз в словарях нет, раз в нормах нет, то значит и как бы нет. Спасибо, Евгений, за ваши комментарии, за вопрос, который не очень-то вопрос. Видите, что я могу сказать? Вы считаете, то, что предмет существует, не доказывает существование слова? В принципе, да. Такие вещи случаются, когда предмет есть, а слова нет, но это всегда временное состояние. Собственно, поэтому вы и продолжаете в том духе, что, несмотря на отсутствие этого слова в нормативных словарях, оно явочным порядком появляется в рекламных и всяческих подобных текстах. Все дело в том, что сам ритуал помолвки в нашей, я бы сказал, матримониальной практике, вот в отечественной, был утрачен, наверное, уже довольно давно. Вот помолвку, в отличие от свадьбы, никто никак не отмечает и не справляет. Возможно, это сейчас возвращается. И если так, то может стать точно таким же ритуальным, как обручальное и кольцо, которое дарят по случаю помолвки, тогда возникнет прилагательное «помолвочный». Это по-русски. Да, пожалуйста, еще вопрос. Представьтесь. Борис меня зовут. Вот просто два слова, имеющие отношение к медицине. Ну, одно совсем недавно услышал, это «побочка». Это в смысле побочных эффектов, видимо, там для экономии времени эфирного «побочка». Вот. А второе, это просто уже давно слышал, такое очаровательное слово «флюшка». Это в смысле флюорографии, типа этого. Ну, больше мне ничего особенного нет. Ну, просто вот слегка позабавить почтенную публику хотелось. Больше ничего, так сказать. Спасибо, Борис, вам удалось. Да, флюшка-то давно существует, а уж побочка. Да. Кошмар, кошмар. Кстати, вот по поводу интернов пишет нам... Да, Зоя Викторовна нам пишет, что интерн — это врач, который проходит практику под руководством более опытного врача, но не может работать самостоятельно врачом. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!